специально по твою душу в Беловодске командирскую школу открою. Приглашу двух злющих унтеров, и будут они гонять тебя цельный световой день. А среди ночи по тревоге поднимут, и все по новой. И так 2 года подряд». «Дядя, за что?» В первый раз дрогнул голосом бесстрашный герой. «Что я такого сделал?» Красный командир зловеще усмехнулся. «За все сразу, товарищ красный курсант. А на свадьбу нашу с Чайкой, так и быть, увольнительную дам. Но только до вечера». Эпилог. Часть первая. Яркий белый металл, красный камешек-кнопка. Пальцы осторожно коснулись диска, помедлили, накрыли целиком. Гладкая ровная поверхность потеплела, сливаясь с кожей. Камешек еле заметно завибрировал, ожил, неспешно провернулся, как будто пытаясь отделиться от металла. Указательный палец нащупал камень-кнопку, надавил раз, другой, третий. Диск исчез, рука утонула в густом молочном тумане, сквозь который с трудом пробивался еле различимый огонек-желток. Внезапно он вспыхнул, ослепительно, беззвучно. Желтый взрыв разметал клочья неверной белизны, ударил в глаза, вскипел, заполняя собой все видимое пространство. Исчез. Пропал туман, красный горячий камешек, теплый металл диска. Он был по-прежнему под рукой. Никуда не сгинул и весь остальной мир, но вместо него глазам предстал белый зал. Под ногами странным невиданным ковром растекались беззвучные волны светлого пламени. Стен тоже не было, лишь огромный, рассеченный глубокими бороздами купол, чем-то напоминающий пчелиные соты. Сотни ячеек квадратов, большей частью ослепительно белых, холодных. Лишь немногие светились живым теплым огнем. Почти все справа. По левую руку их было всего 3, и только одна впереди, прямо перед глазами. Звук еще не родился, или уже успел умолкнуть. Царила нестойкая и странная тишина, словно в опустевшем зале после шумного застолья. Люди ушли, но эхо их голосов все еще не находит покоя. Тихо, тихо. Секунды сменялись минутами, тишина густела. Ровно светились ячейки соты. Вот вспыхнула еще одна справа, чуть выше всех прочих. Потом еще, еще. «Здравствуйте, товарищи!» Голос донесся словно ниоткуда, громкий, отчетливый. И в тот же миг ярким синим пламенем загорелся квадрат, находившийся впереди, в окружении белых ячеек соседок. Живой огонь среди мертвой холодной тверди. «Меня зовут Лидия, я координатор проекта. Приветствую всех, кто навестил нас сегодня. Тем, кто здесь впервые, хочу сообщить, что наша система абсолютно безопасна для жизни и здоровья. Вы никуда не переместились, ваш мир по-прежнему с вами. То, что вы видите, искусственная реальность. В мое время ее называют виртуальной. Каждый связной диск настроен на своего владельца. Чужаку попасть сюда очень трудно. Однако опасность прослушивания все равно остается, поэтому каждый из вас имеет право назваться псевдонимом. Напоминаю, что для удобства мы используем название «Грань». Те из вас, кто находится в мире 1924 года, имеют позывной «Грань-24». Насколько я вижу, тут присутствуют гости из 3 миров граней, 4-й пока молчит. У меня на календаре 2012 год. Итак, я Лидия Грань-12, приветствую вас и слушаю. Эха не было, но воздух в белом зале потеплел, холод отступил вниз, к белым языкам бесшумного пламени. Сразу несколько ячеек вспыхнули синим огнем, но почти сразу же погасли. Осталась лишь одна, справа, в самом центре. На этот раз заговорил мужчина. «Здравствуйте, попытаюсь следовать правилам. Ростислав Александрович Арцулов, Грань-24, нахожусь где-то в СССР». Негромкий, не слишком веселый смех. Так писали во фронтовых сводках, где-то на юго-западном фронте. Звучит лучше, чем просто в Венском полку. Я нелегально перешел границу. Среди прочего, имею цель доставить как можно больше неприятностей тому, ради которого мы здесь все собрались. Итак, Агасфер, он же Иванов, он же, как я недавно узнал, Вечный. Мне лично все равно, кто он такой. Марсианин, древний демон или пришелец из будущего. Я его видел, даже имел сомнительную честь беседовать. Значит, этот мерзавец реально существует. А то, что существует, может быть не только познано, но и успешно уничтожено. В этом полезном деле готов сотрудничать с каждым из вас. Пока все. Синее пламя погасло, но почти сразу же загорелось рядом, в соседней ячейке, словно перехватив эстафету. «Грань 24, Адриан. Я здесь не впервые, но ради новичков рискну повториться. Я вынужден пользоваться псевдонимом, поскольку вхожу в состав высшего советского руководства. Вполне вероятно, что мы уже встречались с господином Арцуловым на фронте, может быть, даже ходили в штыковые друг против друга. Но сейчас я с ним совершенно согласен. Вечный, кем бы он ни был, вполне реален. Он не человек, но не этим опасен. Вечный пользуется возможностями, недоступными всем нам, для достижения своих личных целей. А цели эти очевидны – построить будущее по его собственным планам. Люди для него всего лишь материал. Хуже – злые, бесхвостые обезьяны. Синий огонь погас. Тишина. «Кто еще хочет сказать?» Голос Лидии Координатора внезапно дрогнул. «Тогда скажу я. В нашем мире, в 21 веке, наука и техника могут почти все. Мы создали эту систему, соединили несколько миров, ответвлений необозримой реки времен. Кое-кто из нас, моих современников, знает о богосфере, даже знаком с ним. Но здесь, с вами, я одна. Все, кто пытался бороться, погибли, а смены нет. Я не прошу помощи. В каждом из миров свои заботы. Но хочу, чтобы вы оценили опасность. У нас на грани 12 Агасфер победил. Почему живо я, даже не знаю. Может быть, ему просто скучно без врагов». Синий квадрат потускнел, погас, но загорелся новый по правую руку. Женский голос, уверенный, сильный. «Лидия, не сдавайтесь. Никто не погиб напрасно. Борьба не кончена. Покажи хотя бы один из нас. Я Ника, грань 38. Мы – маленькая группа, которая пытается спасти людей и хотя бы немного ослабить террор. Недавно я прочитал стихи одного поэта. Его уже нет в живых, его убили. Мне на плечи кидается век волкодав. Я знаю, что это такое. Меня дважды расстреливали, ставили спиной к холодному камню, целились поверх головы. Я не сошла с ума и не сдалась. Мне помогли бежать, и сейчас я снова со своими товарищами. Мы делаем все, что можем». Голос оборвался, но синий огонь все еще горел. И тут же пришел ответ справа. «Грань 24, Адриан. Товарищ Ника, как я уже сказал, у меня имеются определенные возможности. Например, доступ к каналу. Ваш институт в теплом стане неплохо охраняется, но визита ударной бригады там точно не ждут. На грани 38 Агасфер, скорее всего, скрывается под маской Сталина. Как отнесется ваша группа к предложению объединить силы и прикончить этого бешеного пса? По крайней мере, один из миров будет свободен». «Убить ста...» Голос Ники сорвался. «Сталина? Но разве это возможно? Вы, товарищ Адриан, не жили в нашем мире. Вы даже не представляете, что вас ждет. Но главное в другом. Я, к сожалению, тоже знакома с Агасфером. Лица не видела. Но его голос, манера выражаться, он не Сталин». Синий свет погас и почти мгновенно вспыхнул в соседней ячейке. «Это не так важно». Молодой сильный голос с еле заметным акцентом. «В любом случае, Агасфер и Сталин – близнецы-братья, как выразился бы Маяковский. Антисталинский переворот спасет страну. Здравствуйте, товарищи. Грань 38, Андрей Крапивин. На моем родном Тхарском – Анх, сын Лхаста. Статья 58, через 10 и 11, год на Бамлаге. Бежал, убил двух конвоиров. Сейчас нахожусь где-то в СССР. И снова смех, на этот раз злой и резкий. Если точнее, в заповедном лесу в нашей Дхарской крепости мы подняли восстание и до сих пор не сдались. Сейчас наш лес – единственная свободная территория СССР. Мы вынудили Усатого вступить в переговоры и заключить перемирие на наших условиях. Удалось даже освободить некоторых осужденных товарищей. Перемирие мы не нарушим, но в нем нет пункта о сбережении драгоценного сталинского здоровья. Товарищ Ника, мы знаем о вашей группе и гордимся вами. А вы, товарищ Лидия, не сдавайтесь. Да, война не проиграна, пока сражается хотя бы один солдат. Дхары были разбиты масхотами, но наш Гекхен Ранхай последний все-таки вышел на поединок и убил повелителя молний. Если что-то зависит от моего слова, то я голосую прикончить пса. Товарищ Адриан, у меня к вам есть конкретное предложение. Синий квадрат справа. Грань 24, Микаэль Ахилла, гость из 1938 года, точнее беглец. Ника, если вы из группы Ван Дея, позвольте выразить вам и вашим товарищам свое профессиональное восхищение. Я вас очень долго и безуспешно ловил. Товарищ Адриан, на грани 24 есть свои проблемы, однако я не имею права судить. Лично ко мне ваше время отнеслось очень по-доброму. На мое место там, где сейчас полночь века. Если вам нужна ударная бригада, записывайте меня первым, тем более теплый стан мне хорошо знаком. Но не думаю, что начинать следует именно с Усатого. На его место могут поставить другого монстра. Уверен в ином. Большой террор в СССР стал возможен только из-за отсутствия всякого сопротивления. Поверьте опыту. Если мои сослуживцы из НКВД знали бы, что из-за каждой двери они могут ждать выстрела в упор, арестов было бы в 10 раз меньше. Они не так храбры, как кажутся, эти сталинские волки. Я сам товарищ из волчьей стаи, но стану драться до конца. В Бога я не верю, но верю в Волгалу. Теперь оба квадрата горели рядом, два живых синих огня. «Я свяжусь с вами, товарищ Ахилла», — негромко ответил тот, кто назвался Адрианом. «Товарищи с грани 38, будьте уверены, мы вам поможем. Вы не одни. А что касаемо проблем нашего мира? Господин Арцулов, не желаете съездить в Шекаргомб, проконтролировать демонтаж хорошо знакомой вам установки? Мы постараемся в ближайшие же месяцы ликвидировать объект номер один. Там снова будет монастырь, великая святыня, где покоится прах Гесерхана. Возьметесь?» Арцулов ответил не сразу, но вот вспыхнуло синее пламя. «Рискну. Даже если это ловушка ГПУ, попытаюсь. Уж больно велик соблазн». «Товарищу Адриану можно верить», — немедленно откликнулся кто-то безымянный. «Не могу назваться, не имею права. Но и я, и мои друзья обязаны ему жизнью и свободой. Господин Арцулов, найти вас в Абердине было не так сложно», — мягко добавил товарищ Адриан. «Или в Сирии, куда вы ездили с господином Валюженичем, или, допустим, в Париже. Но вы живы, правда? Кстати, только что вспомнилось. Известный вам Волков, он же Венслов, недавно арестован, его ждет трибунал. Революции не нужны упыри. Итак, товарищи, позволю себе на правах большого начальника...» И снова смех, негромкий, добродушный. «Подвести предварительные итоги. Здесь, на грани 24, возможности агосферы сведены практически к нулю. В СССР создается коллективное руководство. Любая попытка тирании будет безжалостно пресекаться. Передача технологий из иных миров прекращена. Шекаргомб, око силы, ликвидируется. Незаконные биологические эксперименты запрещены раз и навсегда. Господин Арцулов, если вы пожелаете принять советское гражданство и вернуться, препятствий не будет. Это касается и всех ваших товарищей, кто не замаран невинной кровью. Честных солдат советская власть прощает. Вынужден также признать, что и у нас, примазавшиеся к власти враги трудового народа, готовили репрессии против дхаров. Эта ошибка исправлена, виновные наказаны. Вчера принято решение о возобновлении работы Дхарского культурного центра в столице. Как видите, кое-что у нас на грани 24 уже сделано и будет делаться впредь. Поэтому основные усилия необходимо направить на спасение тех, кто на грани 38. «Товарищ Ахилла, вашему профессиональному опыту я вполне доверяю. Возможно, этого, как вы его назвали, усатого убивать не придется. А вот клещи ему обломаем. Вариант с теплым станом не единственный, можно сработать чище. Товарищ Ника, товарищ Крапивин, готовьте посадочные площадки для десанта». Теперь засмеялись все трое. «Даже не верится, товарищи!» — радостно вздохнула та, что назвалась именем богини Победы. «Вы не представляете, что значит для нас ваша поддержка! Не представляете!» «А я представляю!» — сурово и жестко перебил Анг, сын Хаста. «Мы победим! Россия станет свободной, а гражданина Вечного, пусть он даже бессмертен, загоним в ад, в самый его дальний уголок!» Синие огни справа вспыхнули все разом. Голоса, мужские, женские, уже звучавшие и нет, слились в единый хор. «Держитесь, товарищи, держитесь! Вы победите! Мы победим! Стойте, стойте!» Одинокий синий квадрат, отчаянный голос Лидии. «Товарищи, это ничего не даст, так Вечного не победить! Его опора в моем времени на грани 12, поэтому я одна, поэтому убиты все мои друзья! Здесь... И только здесь нужно искать нашего врага. В ваших мирах лишь его тень, отражение. А Гасфер тут, я уверена, уверена!» «Тень?» — резко перебила Ника. «Лидия, у нас ни тени, ни отражения. В стране массовый террор, гибнут люди!» «А у нас тихо. Тихо, как на кладбище. Цены на нефть растут, повышаются пенсии, оппозиция превратилась в сборище шутов, а власть можно в волю ругать в интернете. А Гасфер устроился очень уютно. Вы собираетесь начать никому не нужную войну между гранями, а он только посмеется. Выходит, наш враг и в самом деле победил». «Не падайте духом, Лидия», — отчеканил товарищ Адриан. «Мы непременно поможем и вам, вашей грани 12, обязательно. Главное, что мы наконец-то вместе. А Гасфер умнее любого из нас. Но все мы, объединившись, обязательно победим. И вы победите! Но сначала нужно остановить кровь и спасти людей. Возражений нет?» «Вы не понимаете, товарищи!» — безнадежно вздохнула Лидия. «Не понимаете, не хотите понять!» «Понимаем, понимаем, и мы поможем!» «Итак, стратегию на ближайшее время будем считать согласованной. Кто еще желает что-то добавить? Возразить, внести предложение?» Тишина. Квадраты соты гасли один за другим. Белый зал, белые беззвучные стены. Синий огонь. «Я хочу сказать, меня зовут Ольга. Ольга Вячеславовна Зотова. Товарищ Адриан, конечно, прав. Если людей убивают, их нужно спасать. Обязательно спасать, но...» «Что-то не так, товарищи. Не могу объяснить, но не так что-то. Не так!» Часть вторая. «Друг мой, сколь радостна для меня наша новая встреча!» «Не сомневаюсь, Гасфер, для радости у вас имеются все причины. Теперь я не проситель, даже не парламентер». «Да-да, друг мой, вы инспектор по соблюдению условий капитуляции. Неплохой служебный рост. Только давайте забудем про Гасфера. Надо же выполнять решение моего Синедриона, так кажется. А Гасфер, бедняга, умер. Меня можете называть просто, по-дружески. Вечный брат, великий лха и хранитель всех миров. Остальные 42 имени разрешаю опустить. Мне больше нравится гражданин Вечный. Если я замечу одно единственное нарушение, вы станете ЗК Вечным с указанием соответствующей статьи». «Прогресс, прогресс. Несколько лет назад вы даже не знали, кто такие ходоки и зачем в цирке нужен факир». «Одного не пойму. История человечества ветвится каждый миг. Число уже существующих вариантов миров невозможно сосчитать. Из всех разветвлений я взял под свою руку 4. Только 4, и ради этого вы начали войну?» «Не скромничайте, гражданин Вечный. 4 мира — это миллиарды людей, тех самых ваших злых бесхвостых обезьян. Что ж,